Глава 49. Я вышел через парадную дверь, как делают люди, не умеющие летать. Синдж меня вооружила, хотя моя утяжеленная свинцом дубинка была единственным орудием, способным причинить увечья. Я чувствовал себя менее уверенно, чем следовало бы, остро сознавая, что давно уже не занимался такими делами. Мои навыки и инстинкты притупились. Покойник вложил в мою голову маршрут. «Как только найду время поразмыслить, мне следует о многом тебе рассказать. Эти твари не должны были подобраться близко и так легко отпихнуть меня в сторону. Хотя, возможно, и к лучшему, что они так сделали. Трудно вообразить, чтобы даже в разуме главного вампира было больше грязи. Наблюдать за моим домом были посланы 5 человек, представляющих самые разные интересы. Без сомнений, все они друг друга знали. Возможно, объединили ресурсы. Старый Кости хотел, чтобы я сделал перекличку присутствующих. Люди, выполнявшие подобное задание у огня и льда, попали в беду. Вот уж не хотел бы я заниматься такой работенкой. Из чего следовало, возможно, я действительно миновал черту, за которой должен был выполнять желание Тинни и не делать того, чего она не хотела. Если я больше не в состоянии справляться со всякой гадостью, я должен стать кастрированным охранником у дверей. Кем и видел себя перед тем, как на нас все это навалилось. Среди гвардейцев, друзей Белинды, ребят из компании Морли и одного олуха из Детей Света я разыскал 5 из 6 человек, которые, как заявил Старые Кости, наблюдали за домом. Парни Джона Растяжки схватили еще одного. Первым был краснофуражечник по другую сторону улицы. Он был не ранен, но его память оказалась пуста. Эта история повторялась снова и снова. Последний человек, жестяная свистулька на ступенях дома, миссис Кардонлос, был в сознании и совершенно сбит с толку. У дверей соседнего дома я нашел мертвеца, никто его не знал. Наверное, невезучий, бездомный парень, который решил, что нашел подходящее место провести ночь на улице. Я приблизился к дому миссис Кардонлос, наблюдая за окном. Мадам притворилась, что я нарушил ее покой, атаковав дверь. Годы были к ней немилосердны, а она неблагоразумно к этому отнеслась. В итоге превратилась в мечту торговцев косметикой, в кошмар молодых людей и предмет насмешек привлекательных молодых женщин. Я повидал уже столько подобных ей, что подозревал, в определенном возрасте женщин поражает такая болезнь. Слишком ярко окрашенные волосы, макияж, наложенный мастерком, духи густые, как болотные миазмы, и готовая, жеманная улыбка для любого мужчины, достаточно молодого, чтобы помнить, каково это — стоять не горбясь. Мне она не улыбалась, ибо узнала меня. «Началось, да?» «Простите, что началось?» «Каюк, спокойствие!» Она обнародовала это предзнаменование так, как будто объявляла о сумерках богов. «Здесь не было никаких проблем с тех пор, как вы последовали за своей проституткой на холм». Она не имела права так говорить. «Моя проститутка была леди и не имела ничего общего с холмом. Я вернулся. Вы должны подать прошение директору, чтобы он снова взял вас на полный рабочий день. А пока ему нужно знать, что произошло ночью. Все его люди были ранены, один человек погиб. Он припомнит, что случилось на северной стороне». Миссис Кардонлос начала хватать ртом воздух. Ей хотелось свалить на меня вину за случившееся, но она не знала, как это сделать. «Вон тот человек потерял слух», — заметил я. Леди-ветеран снова глотнула воздуха. «Опять? Бедлам!» «Пошлите весточку в Альхар. Я буду собирать пострадавших и постараюсь им помочь. Эту дополнительную информацию она сможет внести в свой рапорт, чтобы вызвать скорейший отклик. Шустер захочет, чтобы его люди как можно меньше выставлялись на обозрение покойника».